Сейчас. Астрид. Поразительно, говорю я, не веря своим глазам. Я смотрю на стены из бледного камня, на пространство, на свет. Никогда не видела такого удивительного дома, даже в Дании. Он и правда особенный, соглашается Камила. Его построил очень знаменитый архитектор. Помните, в прошлом году был шум вокруг эко-города в Корнуолле? Там, кажется, жильцы отказались принять условия аренды, да? Их всех вроде бы оттуда погнали. Тут тоже с арендой непросто, говорит Камила. Если вы настроены серьезно, то мне нужно будет все вам разъяснить. Я смотрю вокруг, на уходящие ввысь стены, на лестницу, как будто парящую в воздухе, на невероятную безмятежность и покой. В таком месте, думаю я смогла бы вернуться к жизни, забыть развод, обиду и гнев. Я весьма заинтересована, говорю я. Хорошо. Да, кстати, Камила смотрит вверх, под крышу, как будто не желая встречаться со мной взглядом. Вы все равно наверняка посмотрите этот адрес в Гугле, поэтому не говорить смысла нет. Это дом с историей. Тут жила молодая пара. Сначала девушка упала с лестницы и погибла, а потом, 3 года спустя, ее молодой человек погиб на том же самом месте. Решили, что он бросился с лестницы, чтобы быть с ней. «Ну, это, конечно, трагично, — говорю я, — но, как бывает с трагедиями, довольно романтично. Если вы опасаетесь, что это меня отпугнет, то зря. Что мне еще нужно знать? Только то, что домовладелец бывает немного деспотичен. Я, наверное, 10 потенциальных жильцов этот дом показала за последние несколько недель, и он всем отказал. Поверьте, я знаю, как иметь дело с деспотами, — заверяю я ее. Я с одним таким 6 лет прожила. И вот уже вечером я перелистываю бесконечные страницы анкеты. Сколько же правил и сколько же вопросов. Хочется выпить, чтобы облегчить процесс, но я не делала этого уже почти 3 недели и срываться не намерена. Составьте, пожалуйста, полный список вещей, которые вы считаете жизненно важными. Я делаю глубокий вдох и беру ручку.